теплому свету, на отчий порог тянет меня твой задумчивый вздох. Ждут на крылечке там бабка и дед, резвого внука подсолнечных лет. Строен и бел, как березка их внук, с медом волосьев и бархатом рук. Только, о, друг, по глазам голубым жизнь его в мире пригрезилась им. Шлет он лучистую радость во мглу, светлая дева в иконном углу. С тихой улыбкой на тонких губах держит их внука она на руках.